Случайности исключены. Белов ворвался в притихший дом следом за второй волной боевиков под Сидерцево. Ребята в бронежилетах и цилиндрических шлемах были похожи на шведских пехотинцев из фильма «Александр Невский», но двигались проворно, с мягкой кошачьей агрессивностью. Они цепочкой, страхуя друг друга, пробежали по комнатам первого этажа. Лишь хлопнул одиночный выстрел, добили одного из оборонявшихся. На верхнем этаже еще потрескивали доски, но пламя уже сбили, взорвав два мощных пиропатрона. Белов лишь заглянул на второй этаж, встал на нижние ступеньки короткой лестницы. Там, в залитом сизым дымом коридорчике второго этажа, бродили, опустив тяжелые стальные головы, две фигуры. Хода на второй этаж не было, лестница полностью выгорела. Лишь груда обуглившихся досок в углу. «Пойдем, старшой!» Кто-то из волкодавов дернул его за руку. «Нашли твоих! Почти целые!» Белов прошел за ним через просторное помещение, судя по всему, служившее гостиной. Всю дальнюю стену занимались стеллажи с книгами. Побитая пулями, большая часть книг теперь валялась на полу, белея всклоченными страницами, как стая белокрылых птиц, разбившихся о землю. Крайний стеллаж был дверью, ведущей в кабинет. Белов вошел и замер на пороге. На столе еще горела лампа. Комнатка была потайная, без окон. Стены с картинами и книги на полках уцелели. Казалось, пронесшийся по дому смертельный ураган обошел стороной этот уголок. Они сидели в креслах напротив друг друга. Кротов свесил голову на грудь. Седые пряди закрывали лицо. Можно было подумать, что он спит, убаюканный теплом и неспешной беседой, если бы не огромное красное пятно, расползающееся по белой вязаной кофте. Журавлев высоко, неестественно высоко, закинул голову. Рот был широко раскрыт, будто он беззвучно кричал в закопченный потолок. Белов едва совладал с нахлынувшей дурнотой. Ему показалось, что на шее Журавлева есть еще один рот. Он тоже широко до отказа распахнут. «Не мы, ты на нас не греши. Им горло перерезали», — сказал человек со спины. «Звери!» — он сплюнул на перепачканный гарью ковер. «Суки! Какие же вы все суки!» Белов бессильно сел на пол. «Концы режете вместе с горлом! Суки!» «Когти орла! Норду! Экстренная связь!» Олаф и Бруно в условленное место не вышли. В районе объекта Нора идет интенсивный бой. Под угрозой обнаружения принял решение отвести вверенные мне группы на рубеж ожидания. Печора. Норду. Экстренная связь. Мероприятие, осуществленное Бруно, подтверждаю. Поток финансовых средств, поступивший со счетов известной вам финансовой группы, направляю в комбинацию счетов «Лабиринт-3». Валдай. Сначала был ужас. Вокруг только темнота и холод. Холод был мертвящий, пронизывающий насквозь. Он с трудом подавил волну паники, захлестнувшую сознание. А оно уже рисовало тысячи видений, похороненных заживо, замурованных в стенах, брошенных в темные колодцы. Он застонал и попробовал спиной отжать невыносимую тяжесть холодной земли. Бесполезно. Только ладони пронзили ледяные кристаллики боли. «Конец!» — спокойно, словно не о себе подумал он, уткнувшись лицом в что-то теплое. Это тепло было живым, он отчетливо слышал гулкие удары сердца. В нос ударил острый запах собачьей шерсти. «Господи! Конвой! Конвой!» Словно услышав его немой крик, теплый комок заворочился, подставляя горячий бок. «Мы в подкопе!» — он с трудом протиснул под себя руку, нащупал кожаный бок сумки. Пальцы не слушались. Он с трудом заставил их отстегнуть застежку и намертво вцепиться в плоскую металлическую таблетку. Это движение отняло последние силы. Он охнул, вздрогнув всем телом, и вырвавшееся из-под контроля сознание рухнуло в ледяную бездну. «Воздух! Норду!» «Принят радиосигнал экстренной связи от Олафа. Место выхода в эфир объект Нора. Печора. Воздух. Печоре. Немедленно задействовать вариант прикрытия смерч. Для эвакуации Олафа приказываю использовать любые средства. Вверенную вам группу вывести на рубеж атаки. Разрешаю огневой контакт. Норд. словно смерч обрушился на разбуженный среди ночи поселок. Через 10 минут после приказа Норда жизнь в нем превратилась в дурной сон. На просеке из соседнего леса, светя прожекторами и надсадно ревя моторами, вырвались 5 БТРов. Сидевший на броне десант дружно рассыпался по поселку, оглашая окрестности резкими командами и витиеватым армейским матом. Через 2 минуты первые солдаты вышли к горящей даче. Спецназ, натасканный на любую неожиданность, без команды залег в круговую оборону. Услышав клацанье затворов, солдаты дали пару коротких очередей по дому. БТРы, выплевывая гарь, рванули на звук выстрелов. Военному, как настоящему мужчине, главное только дать намек. Потом удержу не будет. Позвонивший дежурному по части, высокий чин из генштаба, намекнул, что особо стесняться с разгулявшимися в поселке бандитами не стоит. Только что отстроенные генеральские дачи стоят дороже, чем жизни этих ублюдков. Командир комендантской роты подняты по тревоге и не собирался ни с кем церемониться, а его еще и не проснувшиеся бойцы вообще мало что соображали. Разрешили, так разрешили. Пулеметчик, до этого стрелявший только один раз, радостно до отказа вжал гашетку и громыхающий, как отбойный молоток, крупнокалиберный пулемет передового БТРа вогнал тяжелые пули в верхний этаж дачи. Только чудом никого не зацепило с рикошетившими пулями и брызнувшими в разные стороны осколками кирпичей. Пули, выпущенные спецназовцами, зацокали по броне БТРов. По людям прицельно и на поражение пока решили не бить. Комендантская рота ответила беспорядочными очередями. Старший группы заорал на весь поселок, стараясь перекричать набирающий обороты бой. «Прекратить огонь! Здесь работает служба безопасности президента! Командир, ко мне! Остальным прекратить огонь!» Добавив семиэтажный мат, он кувырком ушел в сторону. Интуиция не подвела. Кто-то положил очередь как раз в только что оставленное им место, но после 2-3 разрозненных выстрелов пальба стихла. Объяснение старшего группы спецназа с комроты произошло на нейтральной территории у протараненных БТРом ворот. Слов, кроме матерных, было мало, но шума вышло достаточно. Объясниться толком не давали рвущиеся в рукопашную подчиненные. Их то и дело приходилось отгонять пинками от пролома. Комроты с армейской тупостью требовал сдать оружие и выходить по одному. Старший угрожал вырезать всю часть боевитого старлея. Переговоры прервала группа солдат по собственной инициативе, подобравшаяся к даче с тыла. Надежно укрывшись за деревьями, они стали поливать дачу длинными очередями. Унимать их пришлось 2 голоса – старлею и старшему спецназа. В этой неразберихе на связь вышел Витязь-5, командир группы, блокировавший въезд в поселок со стороны Одинцова. И там пришлось стрелять. Неизвестные личности бандитского вида на 5 иномарках, оказалось, имели свои интересы в поселке. Но их помповые ружья ничего не стоили против автоматов СВД спецназа. Уцелевших быстро уложили носом в землю. Оказалось, некий подмосковный авторитет получил звонок, что конкурирующая братва вот-вот до конца дожжет его дачу. С Одинцовского поста ГАИ, где на всякий случай оставили наблюдателя, сообщили, что по Можайскому шоссе в поселок следуют сразу 2 съемочные группы телевизионщиков. Остальные, надо понимать, подтянутся позднее. Старший спецназа обвел помутневший взором орущий на разные голоса поселок, чадящую дачу, где опять занялся огонь, БТРы, блокировавшие дорогу, снующих людей с автоматами, и сдернул с ремня рацию. Дежурному по центру ничего объяснять не пришлось. Волна скандала уже докатилась до него. Высокопоставленные персоны, населявшие дачи, уже успели поставить на ноги пол Москвы. До подъема по тревоге дивизии Дзержинского не охватило лишь пары звонков. Старший с облегчением выслушал приказ. «Рви когти, бросай все на пиджаков, пусть сами расхлебываются», и, сорвав маску, вытер вспотевшее лицо. С Беловым, засевшим где-то в доме, он даже не попрощался. Зато успел отыскать боевитого старлея, отвезти за БТР и нокаутировать резким ударом в печень. Случайности исключены. Белов машинально перелистнул несколько страниц в пластиковой прозрачной папке. взял первое, что попалось в руки. Понял, если не заставит себя хоть что-нибудь делать, свалится в обморок от подступившей дурноты, как студент-практикант на первом выезде на мокруху. Веки жгло от выступивших слез, едкий газ еще не успел выветриться, строчки плясали в глазах, в голове была вязкая пустота, азарт прошел. Не хотелось ничего, абсолютно ничего. Хоть ложись и умирай. Белов зябко поежился. В доме не осталось ни одного целого стекла, и промозглый ветер свободно гулял по дому. Тошнота подкатила к самому горлу. Он рванул воротник рубашки и тяжело надсадно закашлялся. В библиотеку протиснулся Барышников. Крякнул, увидев Кротова и Журавлева в креслах. У обоих уже всю грудь залила липкая красная жижа. «Нехе-хе себе!» — Барышников покачал головой. «Что надо?» — поднял мутный взгляд Белов. «Только сострадателей мне тут не хватало. Не видишь, опоздали». «Ну, бумажки кое-какие соберем, пальчики. Может, и накопаем что-нибудь?» Барышников по-хозяйски осмотрел комнатку, примериваясь к предстоящему обыску. «А их?» — Белов кивнул на два тела в креслах. «И трупы к делу приобщим. Труп, как говорят американцы, свидетель номер один». «Это Кирилл Журавлев». «Тот самый?» — Белов кивнул. Барышников пожевал нижнюю губу, чуть наклонил голову, вглядываясь в лицо Журавлева. «Ты соберись, Игорь», — сказал он тихо. «Начальство на связь тебя высвистало». «Уже доложили, суки!» Белов шлепнул папкой о стол. «Как положено, свет не без добрых людей. Только не наше это начальство. Велели переключиться на закрытый канал СБП и немедленно выйти на связь. Такие дела», — он со значением посмотрел на Белова. «Не тяни, Игорь. Чему быть, сам знаешь». «Где рация?» «На крыльце, на перилах оставил. Там связь лучше». Барышников быстро оглянулся. В гостиной под ногами оперов скрипели разбитые доски. Уже начиналась адовая работа, именуемая сухим термином «неотложные следственные действия». «Связь лучше. И ушей меньше». «Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ». «Белов на связи». «Почему до сих пор нет доклада?» «С кем, я говорю?» «С тем, кто дал тебе волкодавов. Догадался?» «Да, к докладу пока не готов. Еще не разобрался в обстановке. Основное я уже знаю. Позволь первым поздравить тебя с успехом». «Не понял. Тобой ликвидирована особо опасная группа. Пресечено преступление в финансовой сфере. Это главное. И я ничего не понял. И еще раз повторяю. Поздравляю с успехом. Победителей у нас не судят. А будут желающие, я в обиду не дам. Заканчивай там побыстрее. Через 2 часа жду у себя с полным отчетом по операции». «У вас?» «Повторите, я не понял». «Да, у меня. Вопрос согласован. Все, конец связи». Белов сидел на крыльце, привалившись плечом к перилам, и невидящими глазами смотрел на царящий вокруг дурдом. Отчаянно звывала пожарная машина, пытаясь пробиться между БТРами, заблокировавшими подъезд к даче. Между их остромордыми телами мелькали перепуганные дачники, а возбужденные телевизионщики ослепляли всех прожекторами на телекамерах. Разноголосица возмущенных голосов пробивали истошные крики очнувшегося старлея. Он по собственной инициативе решил взять объект под охрану и теперь скликал разбредшихся по поселку бойцов. «Вот значит как! Куратор, Салин, ловко они меня в темную разыграли. Все учли, все заранее рассчитали. Даже нашу дружбу с Кирюхой и то, что я его заложили все. А подсидерцев зря хорохорится, гусь лапчатый. Победителей не судят. Если не с самого начала с ними в одной команде был, то теперь ему обратной дороги нет. После сегодняшней бойни он у них на крючке, хорошо. И надолго. Уж кто-кто. Аккураторы его очкастый дружок умеют на крючок наживку пожирнее насаживать. А потом дураков за губу подвешивать. Уж я-то знаю. Суки! Какие же они все суки! Всю жизнь твоей задницы чужих ежей давят, Белов, всю жизнь! Господи, да за что ж мне такое? Настя, Кирюха, не отмолют же! Белов прижался щекой к холодному дереву перил, закрыл глаза, и из-под век тут же потоком хлынули слезы. Утирать не стал. Темно? Стесняться некого. Умереть бы. Взять и помереть. Да потому что как дальше жить, не знаю. Когти орла. Кто-то сунул Белову под нос удостоверение. Он, не вставая со ступенек, машинально махнул рукой на дом. Там хозяйничал первый пришедший в себя Димка Рожухин. Никто из запрудивших улицу и сновавших по двору дачи не обратил внимания на двух человек, предъявивших удостоверение Белову и прошедших за дом по косившему сарайчику. Оттуда раздался собачий рык, мгновенно оборвавшийся. Из темноты, разлившейся между стволами сосен, вынырнули черные тени и беззвучно перемахнули через колючую проволоку. Воздух. Норду. Олаф обнаружен и эвакуирован. Состояние крайне тяжелое. Требуется срочная медицинская помощь. Бруно погиб. Труп опознан. Печора. Эпилог. В этом маленьком городке все уже привыкли к человеку с осунувшимся костлявым лицом, каждое утро подолгу гуляющему с огромным лохматым кавказцем. Человек слегка прихрамывал, двигаясь осторожно и неторопливо, как ходят едва пришедшие в себя после тяжелой болезни. Дойдя до набережной, он садился всегда на одну и ту же скамейку, курил одну сигарету за другой, глядя на замерзшее на несколько километров море. Пес терпеливо ждал, устроившись у его ног. Лежал, положив морду на лапы, лишь время от времени приподнимался и скалил желтые клыки, когда редкие прохожие слишком близко приближались к скамейке. Им было хорошо вдвоем. Они были всегда рядом, но каждый жил собственной жизнью, не мешая другому бередить себя воспоминаниями, глупыми мыслями, не весь откуда лезущими в голову, и строить не менее глупые планы на будущее. В этот день, когда наконец-то разорвало серые тучи и впервые после Нового года выглянуло солнце, человек достал из кармана теплой летной куртки свалявшийся бумажный шарик, разгладил его на колени. Цифры наполовину стерлись, но он все равно разобрал номер. «Конвой, а конвой, ты Ингу помнишь?» — спросил человек пса. Тот только вздохнул и прищурил умные янтарные глаза. «Не притворяйся, псина. Такое не забывают. Это, брат, как по канату ходить над минным полем. Если ты понимаешь, что это такое». Человек потрепал пса по кудлатой голове, а тот подумал, что впервые за это время пальцы человека опять стали жесткими. Хозяин опять стал воином и вожаком. Пес встрепенулся, сел, нетерпеливо перебрал лапами. «Пойдем, зверюга, звякнем в Москву». Сегодня они пошли в другую сторону. С набережной свернули налево, туда, где стояла стекляшка междугородной телефонной станции. «Норду, начинаю свободный поиск. Олаф».